Глава 82. Аниса. Правда не умирает. Она ждет того, кто осмелится сказать ее по-новому. Из архива в Бастарии. В Арицком море, на борту каракатицы, второй год правления Винсента Фуркага. Белый дракон, лишь недавно получивший имя, Либер, уже второй час носился над палубой, пытаясь научить нашего сына летать. Правда, пока получалось наоборот. Тарвин стоял на шлюпбалке, размахивал руками и командовал. «Выше! Левее!» на своем годовалом языке. Либер кувыркался в воздухе и обиженно брызгал паром. Киса наблюдал с мачты, лениво хлопая крылом. Иногда спускался, подхватывал Тарвина под мышки и делал круг над водой. Не высоко, не резко. Просто, чтобы мальчик знал. Ты можешь. Потом аккуратно ставил его обратно и уходил в тень, будто ничего особенного не случилось. А мы с мужем сидели у штурвала. Он, капитан Фуркага, в своем кресле пристегнут ремнями, колеса заблокированы, ветер сегодня разыгрался. Я на табурете рядом, сверяла карту с компасом и неторопливо перекладывала маркеры. Справа от сгиба, где светлые линии обозначали море, а темные — зубцы крепостных стен, красовалась Бастария. Кто-то нарисовал над ней несколько маленьких драконов. Огненных, черных, белых, зеленых и одного лазурного с едва заметными искрами на крыльях. Вид, вымерший больше тысячи лет назад. Я улыбнулась. На карте просто каракули. А в небе над Бастарией они теперь летают по-настоящему. Все пять. И даже больше. Вылупились в тот миг, когда связь с Дитто лопнула, как перетянутая веревка. Свободные. Не подвластные никому. Просто драконы, без цели, без долга, без имени, пока не захотят его взять. «Рейн», — спросила я, не глядя на него, «а что ты скажешь Тарвину, когда он спросит, почему наш корабль зовется «Каракатица»?» Он хмыкнул. Потом долго молчал, глядя, как киса ловит Либера за хвост и мягко опускает его на палубу. «Когда строили этот корабль, — начал он наконец, — я жил на верфи. Спал в трюме красавца и пил все, что не приколочено. Тебя тогда не было». Рейн взглянул на татуировку, неприкрытую закатанным рукавом. «Я думал, все, что от тебя осталось, — это чернила под кожей». Он усмехнулся, но без горечи. Просто констатировал факт. Хотел назвать корабль «Чернила». Думал, пусть будет так. Пусть каждый, кто прочтет имя на корме, знает. Это корабль мужчины, который потерял все, кроме воспоминаний. «Но?» — спросила я тихо. Близ выслушал, покачал голову и сказал. «Ну, кто у нас в море выпускает чернила?» «Каракатица», — Рейн пожал плечами. «Мне понравилось. Коротко, без пафоса и с намеком, что даже в страхе можно спастись, если уметь прятаться в дыму». Я долго молчала. Слишком долго. Ветер трепал карту в моих руках, а где-то на корме хохотал Тарвин. Либер только что плюхнул его в лужу от брызг. «Мы придумаем другую историю», — сказал я наконец. Рейн посмотрел на меня. Не вопросительно, а с пониманием. «Да», — согласился он. «Например, что каракатица — самое умное существо в океане. Умеет менять цвет, уходить от опасности и всегда находит дорогу домой. А еще защищает своих детенышей, даже если для этого приходится стать облаком тьмы». Я улыбнулась. «Вот эту историю и расскажем».